32. Антоний прислал Цивилису письмо, в котором обращался к нему как к другу и союзнику, и во враждебном тоне говорил о германской армии. Когда это письмо было прочитано на сходке, смотри примечание 77, оно вызвало у солдат недовольство и подозрение. Примечание 77. В Новезии. Конец примечания. Такое же отношение встретили сообщения обо всем случившемся и в лагерях под Кельдубой. Монтану было поручено отправиться к Цивилису и потребовать, чтобы тот прекратил военные действия и перестал оправдывать лживыми предлогами войну, которую он ведет против Рима, ибо если он и вправду взялся за оружие лишь чтобы помочь Веспасиану, то дело уже сделано. Выслушав легата, Цивилис начал было хитрить и лавировать, но, видя, что Монтан – человек резкий, горячий и готов на самые крайние меры, заговорил о страданиях и опасностях, которые он 25 лет терпел в римских лагерях. «За все, что мне пришлось вынести, — продолжал Цивилис, — я получил достойную награду. Я пережил гибель брата, смотри примечание 78, претерпел арест и носил кандалы. Я слышал, как вопили солдаты, требуя моей казни. Я имею законное право мстить за все это». Примечание 78. Сравни главу 13. Конец примечания. «Ну а вы, травиры, вы, рабские души, какой награды ждете вы за пролитую кровь, кроме изнурительной службы, бесконечных поборов, порок, казней и барских капризов?» Страница 157. «Я всего лишь префект одной когорты. Канинефаты и батавы – лишь ничтожная часть народа галлов, смотри примечание 79. А ведь сумели же мы стереть с лица земли их нелепые огромные лагеря, сумели зажать их в кольцо железа и голода». Примечание 79. Сравни примечание 55. Тацит явно характеризует Цивилиса как ловкого дипломата. Конец примечания. «Если мы наберемся мужества и поднимемся на врага, мы приведем свободу на наши земли. Если же разобьют нас, то все останется, как сейчас. Хуже не будет». Своей речью Цивилис ранил сомнения в душу легата и отпустил его, велев, однако, значительно смягчить выражение, когда тот станет передавать римлянам содержание их разговора. Возвратясь, Монтан сообщил лишь, что посольство его было неудачным. Вскоре, однако, все, что они постарались сохранить в тайне, сделалось явным.